Черныш-оборотень. За нашей деревней лежат старые моховые озера. В середине зимы колхозники частенько ездят туда за рыбой. Отыскав глубокую яму, они пробивают над нею прорубь и вычерпывают рыбу с очками. Правда, добычу они привозят не ахти какую – карася, вьюна, черныша да красноперого озерного гальяна. Однако для разнообразия на обеденном столе и эта рыбка годится. В тот год, когда я приезжал из города к своим односельчанам, зима стояла суровая, мороз доходил до 50 градусов, и озера промерзли насквозь. Колхозники побывали там и вернулись домой с пустыми руками. Вымерзла рыбка. Один старик даже принес мне кусок льда, в середине которого покоился вмерзший черныш. Лед этот я положил в таз, чтобы с него не стекало на пол, а сам стал рассматривать окоченевшую рыбу. Четыре названия она имеет на Дальнем Востоке. Одни зовут ее чернышом, другие — черной рыбой, третьи — головешкой, а по-ученому зовется она далией. Есть и еще одна в точности такая же рыба, только по цвету не черная, а бурая, как болотный мох, и в отличие от головешки ее называют ротаном. И черныш, и ротан живут везде, где есть мох и вода. Озеро ли, болото ли, для них все равно. На рыбной ловле они смешили меня своей непомерной жадностью. Бывало, только закинешь удочку, ротан уже подлетел. И не за насадку схватился, а прямо за поплавок и потащил его на дно. Конечно, через секунду он отпустит его, как штуку несъедобную. Но кто из рыболовов не улыбнется, увидев такую картину? Поймать ротана или черныша — пустячное дело. Случалось, у меня не было при себе никакой наживы. Не беда. Достаточно нашарить в кармане кусок газеты или выдрать из пиджака маленький клочок ваты, смочить его слюной, скатать шариком, прицепить на крючок, и вот рыба уже трепещется на удочке. К насадке она бросается стремглав, и важно подсечь ее, пока она не разобралась в обмане. Вспоминая летнюю рыбалку, я смотрю на кусок льда, принесенный стариком-соседом. Он все уменьшается, тает. Вот уже обнажился похожий на раскрытый веер боковой плавник черныша, оттаял хвост, а вот и вся рыба освободилась из ледяного плена. И тут начинается самое неожиданное. Я вижу, как боковой плавник слегка отогнулся и опять прижался к телу. Чуть-чуть вздрогнул кончик хвоста. Едва оттаив, черныш стал подавать признаки жизни. Я не отрываю глаз от него. Через несколько минут зашевелились оба плавника сразу. Рыба повела хвостом, потом вдруг встрепенулась вся, заплескалась, разбрызгивая воду в тазу, и, наконец, перевернулась совсем, показав серые крапинки на боках и черную, как уголь, спину. Способность воскресать из мертвых — самая удивительная особенность этой рыбы, привыкшей жить в моховых болотах и озерах в северных районах Дальнего Востока. Выбросьте живую далию на 60-градусный мороз, пусть она пролежит на дворе несколько дней, а затем снова поместите ее в воду, и рыба отойдет, постепенно возвращаясь к жизни. Для того сосед и принес мне кусок льда с окоченевшим чернышом, чтобы я мог сам понаблюдать это. «Черныш-оборотень», — говорят в нашей деревне старики о таких превращениях рыбы, — «из мертвого живым стал». Ученые же называют эти превращения анабиозом. Амурские рыбаки уверяют, что оживать может не только рыба-головешка, но даже вьюны и караси. Если бы, рассказывают они, эта рыба не могла возвращаться к жизни после промерзания, в небольших наших озерах она исчезла бы навсегда. Такого же мнения держатся и мои односельчане. Неудача их ничуть не огорчила. «Ничего», — утешались они, — «лед растает, и отойдет рыбка. Всегда так было, и так будет опять. На следующую зиму снова поедем на озера».